Октябрь 17-го. Битва за Арсенал. В первые дни после Петроградского октябрьского переворота в Киеве вообще никто не понимал, что происходит. Ни обыватели, ни даже сами политики. Из Петрограда доносились противоречивые известия о борьбе между большевиками и Керенским. А в Киеве выясняли между собой отношения даже не две силы, как в столице, а целых три. Созданный на скорую руку большевиками военно-революционный комитет, штаб Киевского военного округа, по-прежнему признававший только временное правительство, и Центральная Рада. Началась война трех. Все эти политические центры сидели буквально в минутах ходьбы друг от друга. Ревком в Мариинском дворце, штаб округа на улице Банковой, где сейчас секретариат президента, а Центральная Рада на Владимирской, в здании нынешнего Дома Учителя. А в городе находились 4 военных училища, кадетский корпус, 5 школ прапорщиков, военный завод «Арсенал» и трудноподдающиеся исчислению массы солдат киевского гарнизона, за души которых шла борьба между соперничающими политиканами. Для полноты картины можно добавить еще Всероссийский казачий съезд, который как раз в эти дни происходил в Киеве, и чехословацкую бригаду из бывших австрийских пленных, вызванную штабом округа и прибывшую к вечеру 28 октября. От такого обилия шахматных фигур на доске просто голова шла кругом. Кстати, среди лидеров всех враждующих сил оказались украинцы. В Раде заправляли Грушевский с Петлюрой, силы временного правительства возглавляли краевой комиссар Кириенко, по партийной принадлежности меньшевик. А самым заметным среди деятелей Ревкома был 29-летний Владимир Затонский, преподаватель политеха и будущий нарком в правительстве Советской Украины. Вечером 28 октября отряды юнкеров и казаков арестовали Ревком в Мариинском дворце. Но ускользнувшему от ареста Затонскому удалось организовать новый в 3-м авиапарке. Новым центром большевиков стал Арсенал. Начались уличные бои. Киевляне впервые услышали орудийные выстрелы. Арсенальцы и авиапарковцы пытались захватить Киевское Константиновское училище на Печерске. В ответ юнкера-константиновцы безуспешно штурмовали Арсенал. Тем не менее, сражение выглядело каким-то вялым. Настоящего озверения еще не было. Как вспоминал один из мемуаристов Гольденвейзер, на этот раз судьба пощадила киевлян, и большого артиллерийского обстрела не было. Дело обошлось несколькими орудийными выстрелами, не причинившими особого вреда. Вообще, в октябре 1917 года в Киеве не было настоящей вооруженной борьбы. Стороны ограничились выяснением своих сил. От противостояния Ревкома штабом округа выиграла третья сила – Центральная Рада. Ей удалось притащить с фронта больше всего частей, так называемых «украинизированных». В то время их еще не успели разложить большевики. А чехословаки, хоть и прибыли в Киев, но отказались драться и заняли нейтралитет. По достигнутому соглашению большевики должны были сидеть тихо и не претендовать на монопольную власть на Украине, а юнкера получили право выехать с оружием на Дон, где начала формироваться Белая армия. 31 октября Центральная Рада опубликовала обращение к военным частям и гражданам. «На Украине лється кров, одні частини війська йдуть проти других. У Києву на вулицях іде бій. Генеральний секретаріат України вимагає, щоб всі частини війська, всі граждани України негайно припинили напад один на одного. Всі війська і всі партії повинні признавати власть Генерального секретаріату і всеціло підлягати його розпорядженням. Досить крові. Хто буде продовжувати вести криваву боротьбу, той ворог отчизні і революції». Но своєю временною победою в Києві Рада так і не сумела воспользоваться. Грушевский и Петлюра по-прежнему оставались федералистами, выступавшими за Украину в составе демократической России, несмотря на то, что последняя распадалась на глазах. 7 ноября по старому стилю 20-го по-новому, Центральная Рада выпустила третий универсал. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою, не відділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими допомогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала Федерацією рівних і вільних народів». Но все это осталось только прекрасными мечтаниями. Вокруг начиналась гражданская война красных с белыми, чего Грушевский еще не осознавал. Справедливость требует признать и в 1917 году Российскую империю, и в 1991 СССР развалила не Украина, а борьба самих российских кланов. Только противоборство в Петрограде и Москве дважды развязало руки национализму на окраинах. Легкомысленные Керенский и Ельцин, сами того не желая, стали отцами украинской независимости. Большинство из нас даже не представляет, какое количество предметов искусства и старины находилось в это время на Украине. На правобережье большинство крупных поместий все еще принадлежало польским родам, оставшимся тут со времен Речи Посполитой. Левобережье же было покрыто имениями и хуторами потомков казачьей старшины, получившей при Екатерине II статус российского дворянства. На протяжении двух столетий до Октябрьской революции Украина не знала ни войн, ни народных восстаний. Крепкая царская власть, которую теперь совершенно несправедливо называют деспотической, позволила накопить бесчисленные материальные ценности. В парках загородных дворцов еще стояли мраморные статуи обнаженных греческих богинь. В семейных галереях сохранились портреты предков. В секретарях лежали нетронутые семейные архивы. Но и в семьях зажиточных крестьян сундуки ломились от накопленной за годы стабильности дорогой одежды. А горшок с золотыми дукачами, которыми девушки украшали праздничный убор, не был редкостью. Добавьте к этому сделанную на заказ мебель, хорошую коляску и пару добрых лошадей, и вы поймете, чем обладал средний украинский кулак. Отнюдь не мироед, а просто непьющий хозяйственный мужик, умевший работать. Осенью 1917-го все это постепенно стало подвергаться разграблению. Толпы сельской голодьбы первым долгом набросились на панские усадьбы, сахарные заводы, винокурни, где находились запасы спирта. Пьянство и грабеж переплелись в неразрывный клубок. Люди тонули в цистернах со спиртом, замерзали с пьяну в уличных лужах, когда прихватили первые заморозки, и тащили домой даже совершенно ненужные вещи. Фольклорные экспедиции уже в 70-е годы 20 века будут находить у крестьян Качановки, знаменитого поместья украинских меценатов Тарновских, отбитые головы и задницы греческих венер. Туземцы приспособили их вместо прессов, чтобы удобнее было квасить капусту. Вот это и было подлинное творчество народных масс, инициатива снизу. Кое-кто понимал, какой пласт культуры теряет страна, и даже пытался с этим бороться. Отдел охраны памятников старины Генерального секретариата Народного просвещения Центральной Рады 19 ноября 1917 года опубликовал обращение к народу. «Маючи на увазі, що розрухи на Україні все збільшуються, відділ охорони пам'яток старовини і мистецтва з секретарства народної освіти звертається до всіх культурних громадян з-поміж солдатів, селян, духовенства, сільської інтелігенції з гарячим закликом не псувати і не нищити пам'яток старовини, не допускати до грабунку і розгрому панських дворів та будинків, де часто переховуються дуже цінні старі папери, книги, картини, старі меблі, вжити всіх засобів, щоб зберегти усе це і передати до музеїв, де вони стануть у великій пригоді для нашої освіти, для науки і культури, де будуть служити не для одної людини або родини, а для усього народу». Но все це осталось прекраснодушними пожеланиями. Культурні громадяни не грабили чужі дома, а не культурне – не читали газет, где публиковались подобные вопли. Мой дед, Григорий Бузина, 1902 года рождения, вспоминал, как некоторые его односельчане разносили по частям панскую усадьбу. Один из них пьяным забрался на крышу и стал отдирать кровельное железо, но свалился и расшибся насмерть. Это была первая жертва революции в селе. Причем добровольная. Вряд ли этот мародер из Полтавской губернии слышал ленинское «грабь награбленное». Вообще же, в те времена дед характеризовал краткой наемкой фразой «Туди людину вбиты було расплюнуты». Сам он не желал ни грабить, ни убивать, а потому любил мне рассказывать, как в 17 лет дезертировал из Красной Армии. Великие исторические события всегда сказываются на коммунальном хозяйстве. Попытки сделать мир справедливее почему-то всегда оборачиваются грязью на улицах и в уборных. Справедливости ради нужно сказать, что Киев стал сдавать уже до революции. Мировая война и наплыв мобилизованных потихоньку превратила красивый город в помойку. Студент университета Святого Владимира Анатолий Полетика, потомок известного малороссийского дворянского рода, так описывает свои впечатления от Киева уже 1916 года. Этот старый, красивый и чистый город нельзя было узнать. Засоренные мусором улицы, переполненные вагоны трамваев, число больных вагонов все время росло и чинить их становилось все труднее и труднее. Тусклое освещение улиц, особенно на окраинах, очереди у лавок и булочных и дороговизна. Мне скоро пришлось убедиться в том, что моей стипендии в 25 рублей в месяц зимой 1914-15 годов, этой суммы было вполне достаточно на мою жизнь, теперь хватает всего на 2 недели, даже при наличии привезенных мной из Конотопа продуктов. С началом революции стало еще хуже. Летом 1917-го запомнилось в Киеве как время бесконечно массовых акций. Митинг был сплошным, вспоминает Политика. Он начинался с раннего утра и продолжался до поздней ночи. Ораторы один за другим поднимались на трибуну. Это обычно была скамейка, стол, подножие памятника. Памятники Николая I и Александра II прекрасно пригодились для этой цели. Но свободы слова, провозглашенной временным правительством, все же не получилось. Солдаты, толпившиеся на этом перманентном всероссийском митинге, слушали только то, что им хотелось слушать, а именно – скорейший мир во что бы то ни стало и раздел помещичьих земель. Ораторов, призывавших продолжать войну для защиты свободы и демократии в России против германского империализма или говоривших о необходимости созыва учредительного собрания и компенсации, хотя бы частичной, помещикам за конфискацию земли, встречали криками «Долой!» и сгоняли с трибуны. Толпы разложившихся нижних чинов заплевали семечками все мостовые и загадили Киевский вокзал. Отмоют его только весной 1918 года, когда в город войдут немцы и наведут идеальную чистоту. Оккупанты собрали на вокзал несколько десятков баб и заставили его отдраить с мылом. Обалдевшим от революционной свободы коренным киевлянам это казалось настоящим чудом. Как ни странно, но именно германское нашествие оказалось в памяти киевлян самым приятным временем по сравнению с властью петлюровцев и красных. В массовом сознании киевский 1918 год запомнился благодаря Белой гвардии Булгакова. А вот предшествующие события остались белым пятном. Обычный читатель даже не представляет, что происходило в Киеве во время февральской и октябрьской революций. Так получилось, потому что в это время в городе физически отсутствовали писатели, которые составляют его наибольшую гордость. Доктор Булгаков на протяжении 1917-го служил в больнице захолустной Вязьмы, где постепенно погрязал в пучине наркомании. А Константин Паустовский, оставивший увлекательные воспоминания далекие годы и начало неведомого века, находился в Москве, и вернулся в Киев только в начале 1918-го. Воспоминания Михаила Грушевского прерываются как раз на осени 1917-го. А отличные мемуары журналиста и одновременно министра Центральной Рады Николая Ковалевского до сих пор не изданы в Украине и широкой публике неизвестны. Их австрийское издание 1960 года является библиографической редкостью. отсутствовал в Киеве и будущий гетман Скоропадский, в это время находившийся на фронте. Одним словом, революции в нашем городе не повезло, для нее просто не нашлось подходящих летописцев. Ведь важны не только великие дела, но и великие художники для запечатления в веках. Кто бы помнил о походе неудачливого князя Игоря на половцев, не окажись в его дружине замечательный поэт.